Я воспользовался этой возможностью, чтобы перевести дух и успокоиться. Потом снова посмотрел на них. «Окей», — вздохнул я. «Кто они такие, жертвы?» «Вам это знать не обязательно», — буркнул Кармайкл. «Рон», — вмешалась Мёрфи. «Я бы не отказалась сейчас от кофе». Кармайкл повернулся к ней. «Ну давай, Мёрф, этот парень тебя за нос водит. Ведь не думаешь же ты, что он в состоянии сказать хоть что-нибудь заслуживающее внимания, нет же?» Мёрфи смерила потное, раскрасневшееся лицо своего напарника ледяным взглядом, способным пошатнуть мужика даже на 6 дюймов выше ее самой. «Без сливок, 2 куска сахара». «Что у вас?» — сказал Кармайкл. Он злобно покосился на меня, избегая, правда, при этом встречаться со мной взглядом. Сунул руки в карманы брюк и вышел из номера. Неслышно ступая, Мёрфи проследовала за ним до двери и закрыла ее. В гостиной сразу же сделалось темнее и теснее. Ухмыляющийся призрак давнейшей шелковистой близости витал в запахе крови и памяти о 2 мертвых телах в соседней комнате. Женщину звали Дженнифер Стентон. Она работала на бархатный салон. Я присвистнул. Бархатным салоном называлась дорогая служба эскортных услуг, которым заправляла женщина по имени Бьянка. На службе у нее состояла стая красивых, обаятельных и весьма сообразительных девиц, которыми она снабжала самых богатых местных мужчин по таксе в несколько сотен долларов в час. Бьянка торговала таким женским обществом, какое большинство мужчин видит только по телевизору и в кино. Еще я знал, что в небывальщине она является весьма-весьма влиятельной вампиршей. В общем, она обладала властью с большой буквы «Б». Прежде я уже пытался объяснить Мёрфи концепцию небывальщины. Она так и не поняла ее до конца, но все же усвоила, что Бьянка в некотором роде вампирша, периодически сражающаяся за территорию. Мы оба прекрасно понимали, что если в дело вовлечена одна из Бьянкиных девиц, без нее самой здесь тоже не обошлось. Мёрфи не стала ходить вокруг да около. «Это может быть одной из Бьянкиных разборок?» «Нет», — сказал я. «Если только она не повздорила с человеком-колдуном. Вампир, даже вампир-колдун, ни за что не устроит ничего подобного за пределами небывальщины». «Но она могла конфликтовать с человеком-колдуном?» «Не исключено. Но на нее это не похоже. Она не так глупа». Я не стал говорить Мёрфи о том, что стараниями Белого Совета вампирам со смертными и магами не удается прожить достаточно долго, чтобы успеть проболтаться об этом. Я вообще не рассказываю обычным людям о существовании Белого Совета. Еще не время. И потом, добавил я, если кто-то хотел навредить Бьянке, напав на ее девиц, ему стоило бы укокошить девушку, оставив клиента целым и невредимым, чтобы тот разболтал об этом всему свету. Это нанесло бы куда больше ущерб ее бизнесу. Только и сказала Мёрфи. Я не убедил ее, но она записала все мои соображения. «Кто был мужчина?» – спросил я. Пару секунд Мёрфи молчала и смотрела на меня. «Томми Том», — сказала она, наконец, ровным голосом. Я удивленно посмотрела на нее. Имя мне ничего не говорило. «Томми Том», — повторила она, — «телохранитель Джонни Маркони». Теперь во всем этом забрежил какой-то смысл. Джентльмен Джонни Маркони оказался царем горы после того, как семья Варгаси сошла на нет в результате внутренних междоусобиц. Департамент полиции видел в Маркони блаженную передышку после долгих лет безжалостной борьбы и кровавых поединков с Варгаси.